Глава вторая. Эх, тройка. Нужна была берлога. Лёшка. Какая-нибудь нора, где можно было в относительной безопасности расслабиться и на время оставить имеющееся барахло. И чем ближе к солнечной полянке, тем лучше. План на ближайшую перспективу уже созрел. Нужно найти безопасное место, спрятать там шмот и прокачать кузнечика почти до максимума. Как говорят гайды, они растут до 3-го левела. Потом перекинуться в беса и, поймав и связав разбойника поприличнее, оттащить его туда же. Добить уровень и, не перевоплощаясь, вернуться к связанному. Уже там, снова став бесом, честно сразиться с ним один на один. Главное, чтобы в том месте не водилось тараканов или клопов всяких. Интересно, можно тут с какого-нибудь моба выбить банку дихлофоса? Шагая по расширяющейся спирали вокруг полянки, Римон увидел пещеру. Пещера. Подойдет нам пещера? В пещере точно кто-то живет. А значит, скорее всего, будут водиться и паразиты. И приключенцы время от времени заглядывать. В качестве берлоги вариант не очень, но проверить стоит. Пока он лез к пещере, апнулось достижение скалолаз. Ну, с паршивой овцы. Пещера была пуста. Абсолютно. Такое ощущение, что здесь не только подмели, но влажную уборку сделали недавно. На карте появилась отметка «Пещера трех». Ага. Интересно, а трех – это числительное? Например, трех сестер, трех лун, трех смертей. Или тут обитает какое-то чудо-юдо под названием трех. Полистаем журнал. Что там в гайдах? Ага, вот. Числительные такие. Сюда нужно приходить втроем. И приносить по 3 штуки каких-то невнятных квестовых итемов трех видов. И сидеть в этой пещере, медитируя на пупок 3 дня и 3 ночи. А потом приползут 3 рандомных монстра, среди которых будут 2 агрессивных и 1 потенциальный пет. Каждый выберет по одному, и счастливчик обзаведется спутником, а 2 других сожрут. Ну или они отобьются, тут уж как карта ляжет. Монстры могли быть абсолютно любыми, от 1-го до черти какого левела. И потому пещерка была не особо популярна, учитывая стоимость итемов. Были гораздо простые способы завести пета, но нубы иногда рисковали. Нет, не пойдет. Хотя запомним на крайний случай. Следующей находкой стал огромный пенек. 4 метра высотой и 2 десятка метров в поперечнике. Обойдя вокруг пенька, Римон не заметил ни двери, ни лаза, вообще ничего напоминающего вход. Огромные корни бывшего лесного великана плотно врастали в почву, и если кто и мог спрятаться между ними или в них, то это только мышь. На картах пенек никак не отображался, наверное, какая-то недоделка или непочищенные остатки ивента. Облазив пенек со всех возможных сторон, Римон двинулся дальше. Двигался он бегом, качая открывшийся талант «бегун», позволявший с каждым рангом увеличивать скорость. Не пройдя 500 метров, он встретил волков. Вернее, это они его встретили, выскочив как из-под земли и набросившись всем скопом. Волки были так себе, от 37 до 40 уровня, зато много. Видно, почуяли чужого моба всего лишь 25 левела на своей территории и сагрились, не осознав его статуса генерала. А может, им наплевать было, может, в них чувство самосохранения вообще не прописали. Так или иначе, когда Римон разрубил пополам последнего 42-го волка, пункты его жизни уменьшились всего процентов на 5. Собрав волчьи шкуры для крафта, волчье мясо для готовки и волчьи хвосты, оказавшиеся квестовыми, демон продолжил нарезать круги. Стаи волков встречались ему еще 20 раз, но не такие большие, всего по 6-8 особей. Наверное, сильно разогнавшись в первый раз, он зацепил случайно несколько стай. Все понятно, здесь просто поляна кача. Игроки приходят сюда, мочат волков, волки респятся, и можно валить их снова. Чудо, что сейчас тут нет никого. Но дальше идти смысла нет, слишком далеко от его лужка. А с другой стороны полянки, в 10 километров, лагерь разбойников, его первоначальная цель. И Римон напрямую пошел обратно. Нужно придумать, как быть. Черт, хоть землянку копай. В задумчивости он споткнулся о мирно спящего в груди листьев медведя. Мишка 45-го левела взревел и, отскочив с оставшейся четвертью единиц жизни, уставился на демона. Оценил свои шансы, развернулся и бросился на утек. Римон усмехнулся. Догонять медведя он не стал. Он и волков-то бил лишь потому, что они сами на него кидались. Качать это воплощение уже не нужно, а всякие достижения вроде «добытчик» и таланты типа «свежеватель» сейчас были не очень важны. Кроме пещеры трех, других вариантов не было. Но вот как обезопасить свое имущество от дурацких случайностей? Можно было сложить все в мешки, а мешки оставить на той же полянке, присыпав каким-нибудь мусором или вообще закопать. Есть плюсы. Шмот всегда будет перед глазами. И в случае чего... Но там иногда ходят разбойники. И мало ли какие игроки забредут. Вдруг с прокачанной наблюдательностью. Вмиг его тайник обнаружат. Да и потом... Когда наступит время биться с плененным разбойником-мобом, мало ли какая козявка под копыта подвернется. Системные сообщения о случайно раздавленных муравьях и прочих жуках достали его уже давно, и он их просто отключил. Хорошо, пещера. Завалить вход камнями, сколотить из бревен дверь – все не то. Все вызовет еще больше любопытства потенциальных приключенцев. Создать миньона и определить его в сторожа – это все равно, что повесить табличку «Внимание, здесь что-то ценное лежит». Вот оно. Табличка. Предупреждение. Направляясь к пещере трех, Римон копался в гайдах и сочинял короткий наемный текст. В его наборе инструментов были и пила, и рубанок, так что обтесывать бревна топором столетней войны не пришлось. Наделав полтора десятка предметов наподобие совковых лопат для снега, он красками для татуировок вывел. «Пещера занята». «Еще три, зачеркнуто, два дня. Не беспокоить, убьем. Татоха, Брок и Розиня. Ники – одних из самых высокоуровневых и высокорейтинговых игроков соседнего региона должны были впечатлить большинство местных нубов. А срок в пару дней не настолько критичен, чтобы нарываться на проблему. Кроме того, тот факт, что таблички обновляют, прямо указывает на дополнительное прикрытие. Ведь выходить из пещерки до истечения срока медитации нельзя». Минусом было то, что каждый день придется бегать и обновлять таблички. Вдруг попадется какой-нибудь настырный игрок, решивший их проверять. И ники, якобы засевших в пещере, тоже нужно будет менять время от времени. Помимо этого, он расставил в разных местах секретики из согнутых прутиков, веток и мелких камушков, чтобы потом определить, проходил ли тут кто. Понатыкав таблички так, чтобы в пещеру нельзя было попасть, не увидев хотя бы одну из них, Римон полностью разоблачился и, оставив свои баулы в дальнем уголке, направился в сторону места обитания гадского кузнечика. Хотя, если бы не это воплощение, из петли ему не вылезти. С другой стороны, может, он бы в нее и не попал. Экосистема грязи в целом и солнечной полянки в частности была не совсем понятна Римону. Что, например, жрали волки-мобы? Такое их количество на относительно небольшом пятачке просто не может существовать. Или вот куда делись тела четырех убиенных разбойников? Не осталось ни следа. Ладно, в огненной расщелине побросал трупы в лаву и черт с ними. А тут? Или вот те же кузнечики? Нафига они вообще? Чтобы птицы ели? А кузнечики в своем диком состоянии размножаются или тоже респятся? Вопросы были занимательные, но не очень важные. И Римон решил заняться самообразованием, находясь в своем мелком зеленом воплощении. Больше все равно делать было нечего. Сидя на листочке, он читал гайды, форумы, инструкции. «Чиж нанес вам 3 единицы урона. Вы погибли!» «Вот черт! Больно-то как!» Римон выполз из-под камушка и посмотрел на таймер. «Фух! Хоть время отката респа в зачет общего кача воплощения идет. Нужно быть осмотрительнее». Будучи по своей природе весьма деятельным демоном, Римон решил покачать прыжок. Каждый прыжок, как оказалось, сокращал время получения единицы опыта на 2 минуты. Прыгая с травинки на травинку, он пытался поймать какую-нибудь бабочку. Сытость опустилась до 5, а травка за полдня уже приелась. «Трясогузка нанесла вам 3 единицы урона. Вы погибли!» «Такими темпами я тут смертника до максимума прокачаю», – зло подумал Римон, скрипя жвалами от боли, снова выползая из-под камня. «Нужно спрятаться в траве. Может, там птицы не достанут. Ну их этих козявок». Едва он забрался в непроходимые заросли травинок и примостился поудобнее, рядом с ним села муха. Черная, с огромными глазами и большими крыльями, она была размером чуть ли не в половину текущего воплощения Римона. «Ух ты!» – произнес про себя демон. «Давай дружить, а?» и прыгнул. Поедая муху, Римон получал истинное наслаждение. Вот так, этому Вельзевулу. Наплодил паразитов, даже здесь они водятся. Сожранная муха накрутила вперед время таймера аж на 3 часа. Вот это дело! Он был очень занят и сосредоточен на процессе, когда... «Лягушка нанесла вам 3 единицы урона. Вы погибли». Нет, ну вот такого вот конца он точно не ожидал. «Откуда, черт побери, лягушка? Тут и воды-то вроде нет поблизости». Наступал вечер, и птицы попрятались. «Вот теперь попрыгаю», — подумал Римон. Через 5 минут его съела летучая мышь. Потом ежик. Потом снова ежик. Потом полевая мышь. Потом опять ежик. Ближе к утру он попал в паутину, и, плюнув, разъяренный Римон уже стал менять воплощение, когда приполз обалдевший от вида этого процесса паук. В облике беса он носился по полянке, топча траву вместе со всеми ее обитателями. Отомстив таким образом 5 ежам, 21 полевой мыши и несчетному количеству насекомых, он более-менее успокоился. «Ладно, раз уж все равно перекинулся, нужно сбегать в пещерке, глянуть, что там к чему». Все казалось в порядке. Секретки не порушены, посторонних не наблюдалось. Ну и ладушки. Он уже почти закончил перевоплощение и был размером с маленькое яблоко, когда на его полянку вломились игроки. Большая пати, аж в 6 голов, шумела и топала так, что расшугала всю местную мелкую живность. Все от 30 до 35 уровней. «Отсюда, если пойти налево, придем к волкам», — сказал один из них в броне танка. «Но далеко не такой крутой, как у Римона. А если направо, то к разбойникам. Куда сначала?» «А если по прямой?» — спросил другой в доспехах полегче и копьем. «Если прямо, то в пещеру 3 придем. Там вообще ловить нечего. Она для завершения квеста какого-то, и все». «Ребят, мне пофиг, решайте», — сказал маг. «Я травки тут пока пособираю». «Я тоже», — добавила девушка, затянутая в кожаную одежду Роги. «Может, к лагерю? Вдруг тайник какой найдем?» «Да фиг ты его найдешь!» «Ну, в позапрошлом месяце мой соклан с пати нашел один. Их 7 было. Каждый почти по 5000 получил». «Угу. И сколько они там бродили?» «Ну, не хотите и не надо. Мне тоже качаться интересней, чем просто так по лесу шататься. У меня на волков как раз квест». «Да и туда квесты есть». «И у меня». «Да у всех». «Смотрите. Следы копыт. Вот из тех кустов и до этого дерева. А тут пропадают». Девушка Рога склонилась над травой, разглядывая следы матерящегося про себя Римона. «Может, тут кабан пробежал?» «Кабаны за волками водятся. Что ему тут делать?» «Нет, не кабан. Двуногий». «Да? Интересно». К девушке Роге присоединился Лукарь. «Шут его знает, что за тварь», — констатировал он. «И куда подевалась? Но отсюда она точно не уходила». «Пойдем посмотрим, откуда пришла». «Зачем? Там ее уже точно нету». «Угу. Пока будем туда-сюда ходить, время потеряем». «А у меня ак лимитированный, на 4 часа в сутки. Я ж несовершеннолетний еще», — сказал маг. «И мне на работу в 2 идти». «Тогда начнем с волков», — решил танк. «Останется время, погоняем разбойников». «Ой, кузнечик, для алхимки пригодится». Римон в панике еле увернулся от огромных, жадных рук мага и отпрыгал на дальнюю сторону полянки. «Убежал!» – расстроился маг. «Шут с ним!» – сказал Лукарь. «Гоу! Гоу!» И они ушли. «Пронесло!» – подумал Римон. «В другой раз нужно со следами поаккуратней. Мало ли вдруг любопытные придут». Прыгая по лугу, демон старался поймать какую-нибудь букашку. Навык прыжка качнулся уже до 3 уровня и позволял преодолевать сразу до 2 метров и сдвигать таймер на 4 минуты. Наконец ему удалось поймать бабочку. Еще минус 3 часа. За сутки, проведенные в роли насекомого, было получено аж почти 3 очка опыта из 5 необходимых для первого апа. Сожрав добычу, Римон немедленно снова стал жертвой. На поляну вернулись птицы. Черт их побери! До вечера он умер еще 6 раз. Правда, и сам поймал и съел 1 муху, еще 1 бабочку и 2 гусениц. Он все время прыгал, стараясь не обращать внимания на смерти, стремясь поскорее закончить этот кошмар. Когда наступила ночь, произошел ап. Очень хорошо. Вместо 5 суток – менее 2. На втором уровне он немного подрос, и умение прыжка отправляло его в полет уже до 5 метров. К сожалению, размер его немного демаскировал, но тут ничего не поделаешь. Зато можно охотиться на других кузнечиков. До следующего, последнего апа этого воплощения требовалось получить 10 очков опыта. 10 суток мирного существования под листочком или пара-тройка дней активной охоты. Деятельный демон, конечно, выбрал последнее. За ночь он получил целых 2 очка, убив 4 кобылок, сверчка и 2 светлячков, обожрался и отрубился. Проснулся, естественно, от очередного сообщения о смерти и боли воскрешения. Уже давно наступило утро и требовалось проверить тайник. Отпрыгав на 50 метров от полянки постоянной прописки этого воплощения, он заметил, что таймер прекратил отсчет времени. Перекинувшись в беса, он, стараясь не оставлять следов на мягкой земле и наступая на древесные корни и камни, побежал к пещерке. Эти действия привели к получению полезного достижения «запутывание следов». Оно при нормальном ранге позволяло вполне сносно маскироваться и прятаться. Еще увеличивало скорость перемещения. Порадовало и то, что пещерка никого за прошедшее время не заинтересовала. Вернулся на полянку он тем же образом. Опять, не дойдя до нее шагов 50, перевоплотился и, припрыгав на место, принялся охотиться. Но сегодня явно не везло. Только он высовывал свои усики из-под камня возрождения, как его обязательно хватал кто-нибудь из пернатых. Недостатки крупного размера, чтоб их. До вечера так и не удалось поймать ни одного жучка, и сытость пришлось восстанавливать травкой. Травка не оказывала на тикающий таймер никакого влияния, и это крайне расстраивало демона. Стемнело, и птицы угомонились. Немного попрыгав, он наконец нашел спящую муху. Муха оказалась весьма упитанной, даже немного сопротивлялась, и система скостила ему аж 4 часа пытки. Он уже научился предугадывать появление ежиков по характерному топоту и мышей по шевелению стеблей травы. При первых признаках опасности, взмывая воздух, он избежал немалого количества смертей. Осторожность – наше все. Лишь летучие мыши доставляли неприятности, сожрав его за ночь 2 раза. Зато он получил еще 2 очка. Сильно зауважал сов. Совы и филины – наши друзья. Не обращая внимания на мелкое насекомое, они охотились на мышей, что его крайне радовало и пару раз спасало. Рассвело, и Римон снова сгонял к пещерке. Все окей, везет пока что. Часа через 3 было набрано уже 7 очков из 10. На 9,5 нужно будет прекратить кач и заняться 2-й частью плана. Через поляну бешено промчался лось, походя раздавил Римона и побежал дальше. Снова появилась та же группа игроков, только вместо противного мага с ними был гипнотизер. В этот раз они не стали останавливаться на его полянке, а оживленно о чем-то болтая, направились в сторону разбойничьего лагеря. Все подросли на 1-2 уровня, видно, качнулись на волках и хвосты сдали. Вот черт, сейчас вынесут там всех разбойничков, жди потом респа. Хотя ему еще чуть ли не сутки тут прыгать. Часа через 3 на полянке открылся портал, и из него снова вышли те же игроки. В одних трусах и явно в плохом настроении. За ними 3 персонажей 105, 107 и 112 левелов. Римон насторожился. «Вот в той стороне!» – махнул рукой один из голых нубов. «Ребята, вы просто что-то!» – сказал эльф с красивым посохом 107 уровня по имени Альба Люшалун. «Это же надо было так слиться. И где?» «Практически в нубятнике». «Мы же сказали, там капитан отреспился. Он 50-й элитник, а мы все еще и до 40-ника не добрались. У нас ни одного шанса не было. Пошли скорее, нужно шмот вернуть». «Ну вот, и не надо было на него лезть вообще». «Пошли». «Да куда он денется? От элитника-то?» Пробасил 105-й полуорк, танкующий эту высокоуровневую команду. «Хрюброко-рокот», прочитал ник Римон, и заинтересованно открыл его характеристики. Вообще он был любознательным демоном и просматривал по возможности их у всех встреченных игроков. «Ага, тут только такие нубы, как вы, бродят», согласился Хуман, имеющий 112 левел и носящий гордое имя Рурк Нидеврежу. Тем не менее, они, не задерживаясь и на ходу подсмеиваясь над голоногой командой, зашагали в сторону лагеря разбойников. «Кранты капитану», грустно подумал доедающий гусеницу Римон. «Жалко. Можно было попробовать сделать новым воплощением сразу элитника. Вдруг получилось бы. Но трое по местным меркам весьма прокачанных и неплохо одетых хая совершенно точно его грохнут. Даже он со всей своей нубской чудо-экипировкой навряд ли с ним справился бы. Шмот у сотых хоть и не рарный, но весьма достойный. Показатели и характеристики поднимает гораздо выше, чем наилучший, но все лишь на 25-й левел. А капитану нормальной одежды и пухи взять неоткуда. Разве что вот с первой пати поснимал. А у них все на 35+ максимум. Короче, не доживет капитан до прихода генерала. Так он думал и прыгал. Прыгал и прыгал. Пару раз был съеден и сам съел двух бабочек. Дело уже шло к вечеру, и было набрано 8,5 очков, когда на полянке снова открылся портал, и из него снова вышли трое. Это были уже настоящие хаи, все 300+ уровня, и все под заклинанием полога 7 уровня, не позволяющие увидеть ни ников, ни навыков, ни специализаций. Виден был лишь примерный уровень и то, что все трое хуманы, маги. Ярко светящиеся вычурные посохи, расшитые золотом и драгоценными камнями мантии, великолепные перстни и прочая бежа. Все это недвусмысленно на это намекало. Почти полубоги в этой забытой всеми темными и светлыми силами провинции. За ними грустно следовали Альба Люшалун, Хро-Броко-Рокот и Рурк Нидеврежу. Одеты они были гораздо скромнее, чем в прошлый раз, и вели себя скромнее. Если бы мог, демон бы присвистнул, а так только щелкнул жвалами. Ничего себе! Неужто капитан отбился таки? Как ему удалось-то? Орк молча ткнул пальцем в сторону лагеря разбойников, а эльф-маг возбужденно затараторил. «Да, там они, там. Там три элитника, три, и все капитаны, и толпа мобов». «Знаем. Поняли уже. Заткнись», — грубо сказал один из хаев. «Пошли скорее, нужно шмот отбивать». «Да идем, идем», — примиряюще сказал второй хай, и две тройки игроков зашагали в сторону лагеря. Первый все время что-то бурчал о наглых нубах-сотках, оторвавших его от чего-то крайне важного и интересного ради каких-то нубских шмоток в нубской локации с нубскими мобами. «Вот так-то», — подумал Римон. «Генеральство его — это, конечно, крутой козырь, но стоит обидеть игрока или просто попасться ему на глаза в виде элитника, сразу прилетит тяжелая кавалерия при поддержке не менее тяжелой артиллерии и пипец котенку». Через пару сожранных сонных мух со стороны лагеря разбойников донесся гром, гул и грохот. Там засверкали ударяющие с небес молнии и запылали огнем тучи. Но все быстро закончилось, и небо вновь стало обычным. Естественно, трехсотки справились даже как следует, не напрягшись. Вернувшаяся была надежда самому захватить капитана улетучилась. Более того, гайды говорили, что полностью разгромленный лагерь этих разбойников восстанавливается 24 часа, а ап должен был наступить уже через 14, даже если сидеть и ничего не делать. Но ничего не делать демон не мог. Поэтому еще немного попрыгав, разок умерев и заев горе пойманным сверчком, он решил отправиться на разведку. Как обычно, за пределами полянки, перевоплотившись, он побежал к пещере. Стояла глубокая ночь, но ночное зрение беса было отличным. Он ни разу ни обо что не споткнулся и ни на что не напоролся. Секретики были не потревожены, пещера трех не заинтересовала зажравшихся игроков. «Главное, чтобы еще дня полтора так и оставалось», — подумал Римон. Быстро одевшись, он задумался, стоит ли таскать с собой баулы. С одной стороны, весь этот хлам ему сегодня точно не пригодится, кроме набора, заранее заботливо упакованного, вот в эту сумку. Но с другой будет место, куда сложить возможные трофеи. Да и риск воровства, на который он сознательно шел, будучи насекомым, устраняется. Но там уже некуда было деться, а сейчас... Ладно, берем. Скорость бега они уменьшат всего процента на 1.5. Форум. Тема. Три. Три капитана. Автор... Генла Тутти Беленька. «Уважаемая администрация, наша группа в полном составе была уничтожена капитаном разбойников. Это ничего, это мы понимаем, процесс игровой. Но потом наши хаи были убиты тремя элитниками, два из которых вообще не из этой локации. Пришлось привлекать наемников, чтобы спасти наши вещи. Просим вас прояснить, как такое могло случиться и как избежать подобных неприятностей в будущем. Спасибо за понимание». «О да! Три! Три капитана, крошка! Три капитана!» «Да каких нах неприятностей? Ну, слили. Ну, потом капитанов пожгли, что? Забрали шмотки взад, и все. А не хочешь приключений и эмоций, сиди в городе. Натюрлих, беленькая, ты супер, я-я. Ак, переведи в социальный, вот и не будет неприятностей. Беленькая, а откуда в вашем нубаклане хаи? Ваш клан на 100500-м месте рейтинга. Ребят, тут не в этом дело, а в том, что разные литники вместе бились против игроков. Так мы и до восстания мобских масс докатимся, бессмысленного и беспощадного. Права, девочка. Игра игрой, процесс процессом. Но всегда нужно хоть примерно просчитывать свои возможности и риски. Да какие риски и риски? Тут игра. Ну, получил в бубен сегодня, так не ной, качайся. И завтра порвешь обидчика на кусочки. Ага, а потом генералы начнут армии собирать и города штурмовать. Администрация. Три различных элитника среднего ранга встретились вам случайно. Такие случайности в рамках игрового процесса. Осад мирных городов со стороны мобов опасаться не стоит. Данная функция не предусмотрена алгоритмами мира. Приятной игры. 17 тысяч постов. Она с моим танком вчера крокодил сожрал, сука, и уполз куда-то. Совсем шмотом тварь. Мы уже и клан, и наемников привлекли. Нет его. Может, кто другой грохнул? Отзовитесь, выкупим шмот за полцены. Вот контакт. За полцены, лол. Ну вы даете. На Ук топайте, там купите свой шмот. Вы б тут еще о диких древесных белках писали, что вас на третьем уровне загрызли. Ну, балохи. Ага, а ты знаешь, какие они опасные? Сначала шишками кидаются издали, а потом как залезут под доспех. И давай там ползать и грызть, что найдут. Страшная, мучительная смерть от щекотки. Страшнее зайца зверя нет. Администрация. Тема закрыта. Причина — троллинг. Флут.